Твоими же путями уже нечего терять. Отношения на грани, бокал виски заглушают боль. Между нами пустота, между нами ничего больше. Хватит этой лжи, хватит этой фальши. Я не знаю, как мы будем дальше. Любовь ты убил, на отношения забил. Наверное, милый, ты просто забыл все свои обещания. В любви мне признания. Легко изменить, можно простить, невозможно забыть. И как с этим быть? Не хочу ничего слушать, не хочу понимать все твои извинения. Надо было думать, на любовь тебе наплевать, наплевать. Ты думал лишь о том, кого другом обман. Я тут лечу. Ты ведь знаешь, что я на сотню ебачу. Зачем эти вспучки, драмы, скандалы? Хочешь поединок? Вот первый раунд. Я изменил, да. Не отрицай, послушай, дорогая. И ты не святая. Налево, направо, то Даши, так наши. Простите, мисс, осточертели замашки ваши. Ну и чё за Гоша забит у тебя в мобиле? Это просто друг, нахуй ты точили. Рассказывай сказки кому-нибудь другому. Моя дорога в клуб, твоя дорожка к дому. Дзинь-дзинь, твоя труба звонит. Мама мужским голосом что-то говорит. Приходи, цыпа, теле-теле тролливали. Нам с тобой не по пути, жми на педали. Жми на педали. Жми на педали. Месть, отстаиваешь честь, битая посуда. Друг без друга, слова о любви, слезы. Не надо, не реви, его так по жизни выбрал до конца, иди, измена, ссора. Как можешь, терпи, лучше не ври. А то будет хуже, от Элла от души, Дездемону задушит. Никому не